Октавия Маунтли вздрогнула, когда рука графа мимолетно коснулась ее собственной. Хлесткий грозовой дождь насквозь проходил сквозь ее корсаж, обжигая кожу, проникающим внутрь холодом. «Позвольте отвезти вас туда, где тепло и сухо», — прошептал он, и она ахнула, почувствовав, как его слова щекочут нежные изгибы ее уха. «Я не могу», — простонала она, уворачиваясь от его сильных, чувственных рук. «Меня ждет отец». Я закрываю книгу Бетти, первую часть из серии «Сердце и пламя». Разглядываю обложку. Женщина с огненно-красными губами выгибается под мужчиной с раздутыми ноздрями. Его зубы сверкают под светом полной луны. «Что это у тебя? О, желай меня томно! Хотела бы я такого мужчину!» Когда Бетти смеется, ее горло дрожит и бусы трясутся. «Не хочешь взять почитать, дорогая? Она библиотечная, но если ты будешь обращаться с ней аккуратно...» «Я уже ее прочитала», — говорю я и ставлю книгу на место. Судя по всему, в ней полно вздохов, выгибаний, дрожи и ужасно часто льет дождь. Она вызвала мерцание в моем животе, причем я даже не назвала бы его неприятным. «Но это же невозможно, ты только в руки ее взяла!» Бетти смотрит на меня удивленно, потом достает другую. «Вот это моя любимая! Я уже столько раз брала ее почитать!» Она протягивает мне книгу «Бриллианты — это не навсегда». «Это история о женщине, на которую нападают в алмазной шахте. Один из шахтеров спасает ее, но их разлучают, и они больше никогда не встречаются. А позже он находит алмаз и называет его в честь любимой, Глория. Зарабатывает состояние, но девушка ему так и не достается. Я плакала над этой книгой, да. Рози даже не поняла, что на меня нашло». «Рози?» «Моя кошка. Сейчас она уже в великом кошачьем раю на небе, Господь упокой ее душу. Читала книги вместе со мной, да, понимала каждое слово». «Кошки не читают», — сообщаю я. «А моя читала». Она пристально смотрит на меня. «Тебе он нравится, не так ли?» Она легонько толкает меня локтем. «Такой симпатяга, правда? Эти темные пылкие глаза. Я видела, как ты на него смотришь». Она издает свой коронный фыркающий звук. Пеппер втискивается на диван между нами. Я помогаю Бетти расчистить место в гостиной в обмен на некоторую одежду. Мне теперь нужна своя собственная. Бетти выделила Пеппер место на недавно очищенном диване, постелила ей старое одеяло, чтобы она могла на нем лежать. Сегодня я заставила Пеппер пройти 10 тысяч шагов, а потом она возилась с игрушкой в виде пищащего кекса, так что сейчас она просто измотана. «Так он нравится тебе или нет?» Мою кожу покалывает. «Он хороший паренек, много помогает Стелле с сестрой. С Дудлс нелегко, могу уж представить». Она качает головой. Я не знаю, что сказать. Не знаю, есть ли вообще какой-то смысл в том, чтобы это признать. Продолжил бы он вообще разговаривать со мной после того, как узнал бы, кто я на самом деле. Я ставлю бриллианты «Это не навсегда» назад и вспоминаю, зачем я сюда пришла. «Хотите, разберем вот эти черные сумки?» Я указываю пальцем на одну из немногих оставшихся стопок в углу комнаты. Чашка Бетти стучит по любимому блюдечку, которое я нашла под стопкой журналов «Сильные мышцы». «Ох, не знаю, милая. Тут лежит маленькая одежда», — говорю я, роясь в ближайшей сумке. «А вот здесь фотографии и комплектующие фотоаппарата. Так, а тут еще банки с ракушками и пуговицами». Она берет из кучки с одеждой самый верхний предмет — кукольно-маленький вязаный лимонно-желтый кардиган — и прижимает его к груди. Наклоняет голову и глубоко вдыхает его запах. Она делает это очень медленно, хотя нам еще так много нужно разобрать, если мы хотим заняться здесь расхламлением, как в шоу «Магическая уборка». Я пытаюсь перенаправить ее внимание обратно на главную задачу. Мы можем рассортировать все по категориям. Стопка первая — маленькая одежда. Я спрошу, у Дудлс нужны ли ей эти крошечные кардиганы для ее сердитого кролика. Мне кажется, они подходящего размера, — объясняю я. Бетти все еще не смотрит на меня. Остальное я отнесу в благотворительный магазин. Вторая стопка — фотография. Я могу продать комплектующие онлайн, выяснив лучшую цену через интернет, и отдать вам соответствующую плату. Вы можете потратить эти деньги на штрафы библиотеки и суп. Бетти издает короткие звуки в кардиган. «Наконец, третья кучка пуговицы. Я считаю, они идеально подходят для разных творческих проектов и коллажей, поэтому я поровну разделю их между Стеллой и Дудлс. Также у трёхпалого на пальто не хватает двух пуговиц. Вы можете использовать банки для приготовления чатни. Сноска. Чатни — индийский соус из овощей или фруктов с добавлением уксуса. Очень популярен в Великобритании. Конец сноски. Одиноким людям полезно иметь увлекательное хобби. Хобби способствуют налаживанию контакта с другими людьми и могут прибавить до 10 лет к средней продолжительности жизни. «Хватит», — говорит она. Её голос срывается. «Пожалуйста». Она дрожащими руками снова и снова поглаживает кардиган на коленях. «Я не собираюсь делать чатни. Да и не нравится он мне, чатни этот чёртов». «Вы можете раздавать его другим в виде подарка. Я не могу его отдать. Здесь так мало места, что дышать нечем. Это плохо для фэншуй. Мы назвали его Питером». Воздух в комнате замирает, уплотняется, сгущается в ожидании. Её слова наполнены болью. Комната погружается в тени цвета индиго. Я смотрю на горку очень маленькой одежды, кардиган, который она всё ещё сжимает. Кладу свою руку на её и чувствую, как мой палец касается крошечной ручки с ногтями-жемчужинками размером с семечко. Пустые руки. Боль от того, что молоко не пригодилось. На каминной полке лежат фотографии, их очень много. «Потом у нас родилось ещё четверо. Но дыра в глубине меня там, где он был, там, где я его вынашивала, никуда не делась». Я смотрю на Бетти. Когда я положила свою руку на её, я ощутила сильный разряд. Так много чувств, так много печали. Это было похоже на тактильную память. На корабле нас такому не учили. Теперь я задаюсь вопросом, у всех ли кадетов есть такая способность, или только у меня. Я не понимаю, что это значит. Я беру другой кардиганчик, прижимаю его к лицу, закрываю глаза. Он создаёт ощущение спокойствия и тишины. Он мягкий, как цветочная пыльца. «Вот», — говорю я и передаю его Бетти. «Чувствуете?» Мы вдыхаем и слушаем, и чувствуем каждую крошечную пуговку, каждый стежок, каждую маленькую манжету и запонку. «Может, нам упаковать их в особую коробку?» Спрашиваю я, указывая на винтажную косметичку-чемоданчик. Бетти кивает. «Ты можешь забрать пуговицы», — говорит она, когда мы заканчиваем с упаковкой одежды. Я смотрю на неё. Она улыбается, гладя пальцами крышку чемоданчика. «Вы уверены?» Она кивает. «Все эти камеры принадлежали моему отцу. И ему они больше не нужны, не так ли? Можно и продать». Она подмигивает мне. Потом клюёт носом, и я понимаю, что она уснула. Я смотрю на блестящий след от слезы на щеке Бетти и задумываюсь. Каково это — плакать? Мне пока не хочется от неё уходить, поэтому я беру следующую книгу из серии «Сердце и пламя». «Я хочу тебя», — прошипел он. «Я всегда тебя хотел». Одним лёгким движением он поднял её на руки и обернул своим плащом её промокшее тело. Потом в то же ухо прошептал. «А я всегда получаю то, что я хочу». И в этот раз она позволила ему поднять себя, пронести через бурлящую грязь по вспученной колее к ожидающему его экипажу, в котором тускло мерцали лампы, освещая его багровый бархатный интерьер, и где четвёрка диких коней с блестящими глазами ржала и била копытами. Я касаюсь горла, и меня пробирает дрожь.